Глава 9. Три дара для Лешего. Оставшаяся ночь прошла спокойно. Больше никто не приходил и ни о чем не просил. Только вот выспаться мне все равно не дали. Как только за окном забрезжил рассвет и закричали первые петухи, меня разбудил знакомый голос и осторожное прикосновение к плечу. «Вставай, девонька!» Это был банник. «К зимушке тебе пора идти. А то потом уже день в силу вступит. Так все в лес и пойдут, тропа заповедная скроется. А сейчас там пока никого нет, так и ступать надобно, чтобы выказать к лешему нашему уважение». После бессонной ночи глаза никак не хотели открываться. И я постаралась поглубже зарыться с головой в подушке, в надежде, что банник отстанет. «Погляди, какой я тебе наряд нашла!» — громко произнесла вошедшая в комнату Шишига. «А бусы-то какие! Красные, словно рябина! Ох, и понравятся они нашему зимушке!» Понимая, что поспать мне больше никто не даст, я неохотно села на кровать и, спустив ноги на прохладный деревянный пол, зевнула. «Ох, а что это ты еще не умыта и не чесана? А ну-ка, Фёкол, быстро гребень мне принеси!» Обратилась она к мужу, а я, наконец, узнала, как зовут банника. «Сейчас! Токма, обсуждите чётко, а я еще водичкой тепленькой соображу для умывания». И Фёкол скрылся за дверью, чтобы через минуту появиться с тазиком чистой теплой воды и красивым гребнем в руках. «Значит так», — наставляла меня Шишига, заплетая косу. «Ты как к лесу подойдешь, так и поклонись нашему зимушке перед входом. Да скажи, что подарок принесла. При этих словах сними нить бус, да на дерево, что ближе всего к тебе будет, повесь. А потом еще раз поклонись. И только после этого представляйся. Имя назови свое, да скажи, что ты новая ведьма из Гордеевки. Потом еще раз поклонись и в лес шагай. Коли все тихо будет, так иди спокойно. Тропа сама тебе под ноги ляжет. А как до первой полянки дойдешь, так присядь на землю и скажи, что просьба у тебя есть. Что совсем уж баня обвешала, и неплохо бы пару дубчиков бы, да покрепче каких тебе отписали бы. А как просьбу свою скажешь, так каравай на землю положи, да алую ленту из волос рядом с караваем, в качестве благодарности, в дар лешему. Он страсть как подарки любит. Только помни, как пойдешь, с дороги не сворачивай». «А потом посиди, обожди чутка. Что он тебе ответит?» Присоединился к разговору Фёкол. «То есть он ко мне выйдет и скажет насчет деревьев для бани, правильно?» Решила уточнить я на всякий случай. «Да вот кто ж его знает?» Банник почесал голову. «Знамо дело-то, что не знамо. Появится он или нет. Он ведь у нас характерный. Может и объявится. Да подарок какой подарит. А может, Захарий отправит тебя встретить? Ну, тогда беги да не оглядывайся, а если Захарий-то придет?» «Ты чего мне девку-то пугаешь, турья ты башка?» — скинулась на мужа Шишига. «А Захарий это кто?» Я нахмурилась, все больше и больше ничего не понимая в происходящем. «А Захарий это помощник нашего лешего», — вступил в разговор подошедший Василий. «Да не бойся ты его. Он только с виду грозный, а так-то никого еще ни разу не задрал. Так что не боись. Но все-таки лучше, если его увидишь, беги. На всякий случай». «Задрал?» В моем голосе непонимание смешалось с ужасом, а в горле встал ком, мешающий говорить. Поэтому я скорее пропищала, чем произнесла последние слова. «А ты ведь прав. Знамо дело. И впрямь никого пока ни разу не задрал», — радостно сказал Фёкол и стукнул себя по голове. «Так, прикусит, попугает, может, кого на дерево загонит на день-другой, чтобы в лесу не озорничали. Вот надо и Сашке-то окольному, что в лес на Ивану Купалу в том году пошел цветок папоротника искать, знатно штаны назад... сзади подрал», — засмеялся банник. «Так что не бойся, девонька. Но все-таки, если Захария встретишь, то побыстрее уходи». Спокойно добавил он, будто его слова должны были меня успокоить. Только вот идти в лес к неизвестному зимушке мне хотелось все меньше и меньше. И только то, что мне обещали помочь вернуться домой, заставило меня все-таки не отказаться от прогулки в лес за дубами для бани. Как я потащу их обратно в случае, если добрый зимушка даст мне деревья? Я старалась даже не думать, решив, что сначала надо этого самую зимушку найти. И самое главное, не встретить Захария, который, конечно, пока никого не задрал. Но проверять, как он поступит в случае встречи со мной, совсем не хотелось. Так, бусы дала, ленту в косу вплела. Что же я забыла-то? Шишига хмурила брови, пытаясь что-то вспомнить. Так, знам дел-то. Соль до краюху хлеба надо дать. Без подарка в лес соваться нельзя. А без гостинцев и того пуще. Негоже к лесному хозяину без угощения. Зимушка обидится, и тогда пиши пропало. А ведь точно! И венок! Про венок-то тоже забыла! Шишига всплеснула руками и скрылась за дверью, а через минуту послышался ее голос. Ну вы чего там расселись? Мы с Василием на кухне уже заждались. Ну, пойдем. И банник пошел вперед. Зайдя на кухню, я увидела стол, на котором на белой скатерти лежал румяный каравай, и стояла солонка, доверху наполненная солью, а еще красивый венок из голубых и желтых полевых цветов. «Вот, бери, да иди поскорее, а то скоро уже день наступит», проговорила Шишига и дала мне в руки каравай. «А венок зимушке отдашь самый последним, когда он у тебя подарок попросит за то, чтобы выпустить из леса. Все поняла?» Я кивнула головой. «Ну, как говорится, присядем на дорожку», сказал банник и сел на лавку. За ним следом присела Шишига и домовой Василий. Я сама не знаю почему, но тоже последовала их примеру и уселась на край лавки. В доме на несколько секунд повисла тишина. И только было слышно, как на чердаке бегают мыши. «Ну, в путь!» Первым встал домовой. «Иди по тропинке», напутствовала напоследок Шишига. «Все прямо и прямо. А как к лесу подойдешь, так поклонись и подарок не забудь подарить». «Знамо дело-то. Давай, девонька, удачи тебе. Главное, Захария не встретить, а там разберешься». Махнул на прощание Фекл.